Глава пятая. И, наконец, наступил долгожданный момент, когда Глория сказала Варфоломею: «Уже поздно, я, наверное, не пойду домой». «Что ты, конечно!» — засуетился Варя. «Оставайся здесь, я тебе постелю». Перед этим, рано вечером, грустный Варя решил поужинать и посидеть в одиночестве, и его потянуло в ресторан, где он встретился с Черновым. Грустил он о Чернове, который давно улетел и так понравился Варфоломею. «А что, если действительно податься на остров?» — думал он, решительно уничтожая вторую порцию азу. И тут, как и в первое посещение ресторана, он увидел за тем же столиком Глорию и очень обрадовался неожиданной встрече. Она улыбнулась, позвала его, и он незамедлительно пересел к ней. «Что слышно о Ване?» — спросила она. Наивная, она думала, что у Чернова будет время информировать случайного встречного Варю о своих делах. «Ничего, мы не договаривались писать. А я думала, он твой приятель. Да, он приглашал меня к себе, и я к нему поеду». Сомнений у Вари уже не было. «На остров?» «Да, буду писать сценарий. Мне нужна хорошая блондинка на главную роль». Ринулся в атаку, как в омут Варя. «На роль медведицы!» — засмеялась Глория. Ему было хорошо с ней, раскованно. Глория заказала коньяк, потом шампанского. Ее подруги-официантки тут же быстро все приносили. И Варя вынужден был пить, когда она предлагала тосты, и произносить свои. «За остров! Годится!» — отвечала она. Пили они вроде бы на равных, но Глория выглядела совсем трезвой, только веселее, чем обычно. А Варя был уж совсем хорош. «Ты знаешь, — распалялся он, — медведи, они такие, они на пьяных только нападают. Как увидят, так и нападают». Пытался вспомнить он в подробностях рассказ Чернова. «Едем на остров». «Так что же выходит, в Арктике пьяные ходят на медведей?» «Ну, может быть, и не все. Едем, а?» «Надо подумать», — улыбнулась Глория. И в этой улыбке была надежда, было обещание, была грядущая радость. А может быть и счастье. Был весь мир, черт возьми. Много чего мог увидеть сейчас в ее улыбке хмельной и восторженной Варя. «А люди там какие!» — вспоминал он рассказ Чернова. «Вот это люди! Полярники, чукчи, эскимосы, дружба народов, хинди, руси, пхай-пхай, а природа... А Северный полюс, одно сияние чего стоит? Ты видела сияние? Здесь, в поселке, его сколько хочешь», — засмеялась она. «А я еще не видел», — грустно сказал он вдруг. «Едем на остров или идем сейчас ко мне пить кофе, а?» «Идем», — просто согласилась она. Пока официантки заворачивали Глории кулек, пока он и она одевались, пока долго по сугробам шли домой к Варфоломею, пока дома сооружали стол, они успели протрезветь. И вечер дома прошел хорошо, под музыку. И наступила ночь. «Да, да», — волнуясь, говорил он, — «я постелю тебя в другой комнате». В коридоре свет был оставлен. Он проникал в обе комнаты через стеклянные двери. В одной комнате на своей одинокой постели